Казцы. Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом березовом лесу поблизости от нее и пели. Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернется уже вовеки. Они косили и пели, и весь березовый лес, еще не утративший густоты и свежести, еще полный цветов и запахов, звучно откликался им. Кругом нас были поля, глушь серединной исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые легкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик-пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут. Казалось, что нет, да никогда и не было ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой или благословенной Богом стране. И они шли и пели среди ее вечной полевой тишины, простоты и первобытности, с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И березовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели. Они были дальние, рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим орловским местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, еще более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были охочи к работе, несознанно радуясь ее красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, в обычае, в повадке, в языке, опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными анучами, чистыми портками и рубахами, с красными кумачевыми воротами и такими же ластовицами. Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши. Они пили из деревянных жбанов родниковую воду так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие здоровые русские батраки. Потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми блестящими, наведенными как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все в раз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового. Я сказал: «Хлеб, соль, здравствуйте!» Они приветливо ответили: «Доброго здоровья! Милости просим!» Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные своим дурманом грибы-мухоморы, а они только засмеялись. «Ничего, они сладкие, чистая курятина!» Теперь они пели. «Ты прости, прощай, любезный друг», подвигались по березовому лесу, бездумно лишая его густых трав и цветов, и пели, сами не замечая того. И мы стояли и слушали их, чувствуя, что уже никогда не забыть нам этого предвечернего часа и никогда не понять, а главное, не высказать вполне, в чем такая дивная прелесть их песни. Прелесть ее была в откликах, в звучности березового леса. Прелесть ее была в том, что никак не была она сама по себе. Она была связана со всем, что видели, чувствовали и мы, и они, эти рязанские косцы. Прелесть была в том несознаваемом, но кровном родстве, которое было между ими и нами, и между ими, нами, и этим хлебородным полем, что окружало нас, этим полевым воздухом, которым дышали и они, и мы с детства, этим предвечерним временем, этими облаками на уже розовеющем западе, этим свежим, молодым лесом, полным медвяных трав по пояс, диких несметных цветов и ягод, которые они поминутно срывали и ели, и этой большой дорогой, ее простором и заповедной далью. Прелесть была в том, что все мы были дети своей родины и были все вместе, и всем нам было хорошо, спокойно и любовно, без ясного понимания своих чувств, ибо их и не надо, не должно понимать, когда они есть. И еще в том была, уже совсем несознаваемая нами тогда, прелесть, что эта родина, этот наш общий дом была Россия, и что только ее душа могла петь так, как пели косцы в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу. Прелесть была в том, что это было как будто и не пение, а именно только вздохи, подъемы молодой, здоровой, певучей груди. Пела одна грудь, как когда-то пелись песни только в России, и с той непосредственностью, с той несравненной легкостью, естественностью, которая была свойственна в песне только русскому. Чувствовалось, человек так свеж, крепок, так наивен в неведении своих сил и талантов и так полон песнью, что ему нужно только легонько вздыхать, чтобы отзывался весь лес на ту добрую и ласковую, а порой дерзкую и мощную звучность, которой наполняли его эти вздохи. Они подвигались без малейшего усилия, бросая вокруг себя косы широкими полукругами, обнажая перед собой поляны, окашивая, подбивая округ пней и кустов и без малейшего напряжения вздыхая, каждый по-своему, но, в общем, выражая одно, делая по наитию нечто единое, совершенно цельное, необыкновенно прекрасное. И прекрасны совершенно особой, чисто русской красотой были те чувства, что рассказывали они своими вздохами и полусловами вместе с откликающейся далью глубиной леса. Конечно, они прощались, расставались и с родимой сторонушкой, и со своим счастьем, и с надеждами, и с тем, с кем это счастье соединялось. «Ты прости, прощай, любезный друг», и родимая, ах да прощай, сторонушка. Говорили, вздыхали они каждый по-разному, с той или иной мерой грусти и любви, но с одинаковой беззаботно-безнадежной укоризной. Ты прости-прощай, любезная, неверная моя, по тебе ли сердце черней грязи сделалось? Говорили они, по-разному жалуясь и тоскуя, по-разному ударяя на слова, и вдруг все разом сливались уже в совершенно согласном чувстве почти восторга перед своей гибелью, молодой дерзости перед судьбою и какого-то необыкновенного, всепрощающего великодушия. Точно встряхивали головами и кидали на весь лес. «Коль не любишь, не мил Бог с тобою, коли лучше найдешь, позабудешь». И по всему лесу откликалось на дружную силу, свободу и грудную звучность их голосов, замирала и опять звучно гремя подхватывала: «Ах, коли лучше найдешь, позабудешь, коли хуже найдешь, пожалеешь». В чем еще было очарование этой песни, ее неизбывная радость при всей ее будто бы безнадежности? В том, что человек все-таки не верил, да и не мог верить по своей силе и непочатости в эту безнадежность. «Ах, да все пути мне молоду заказаны», — говорил он, сладко оплакивая себя. Но не плачут сладко и не поют своих скорбей те, которым и впрямь нет нигде ни пути, ни дороги. «Ты прости-прощай, родимая сторонушка», — говорил человек и знал, что все-таки нет ему подлинной разлуки с нею, с родиной, что куда бы ни забросила его доля, все будет над ним родное небо, а вокруг — беспредельная родная Русь, гибельная для него, балованного, разве только своей свободой, простором и сказочным богатством. Закатилось солнце красное за темные леса, ах, все пташки приумолкли, все садились по местам. Закатилось мое счастье, вздыхал он, темная ночь с ее глушью обступает меня, и все-таки чувствовал, так кровно близок он с этой глушью, живой для него, девственной и преисполненной волшебными силами, что всюду есть у него приют, ночлег, есть чье-то заступничество, чья-то добрая забота, чей-то голос шепчущий: «Не тужи, утро вечера мудренее, для меня нет ничего невозможного, спи спокойно, дитятка». Из всяческих бед, по вере его, выручали его птицы и звери лесные, царевны прекрасные, премудрые, и даже сама баба-яга, жалевшая его по его младости. Были для него ковры-самолеты, шапки-невидимки, текли реки молочные, таились клады самоцветные, от всех смертных чар били ключи вечно живой воды, знал он молитвы и заклятия, чудодейные опять-таки по вере его, улетал из темниц, скинувшись ясным соколом о сырую землю мать, ударившись, заступали его от лихих соседей и ворогов дебри дремучие, черные топи болотные, пески летучие, и прощал милосердный Бог за все посвисты удалые, ножи острые, горячие. Еще одно, говорю я, было в этой песне. Это то, что хорошо знали и мы, и они, эти рязанские мужики, в глубине души, что бесконечно счастливы были мы в те дни, теперь уже бесконечно далекие и невозвратимые, ибо всему свой срок. Миновала и для нас сказка. Отказались от нас наши древние заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещи и птицы, свернулись самобранные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла мать сыра земля, иссякли животворные ключи, и настал конец, предел Божьему прощению. Париж, 1921 год.